А Гальбаторикс продолжал. «С помощью этого слова я могу полностью перестраивать чужие заклинания с той же легкостью, с какой некоторые маги могут повелевать силами природы. В итоге все заклинания подчиняются только моей воле, и ни одно из них не сможет оказать на меня воздействие, за исключением тех, которые выберу я сам». «Возможно, он все-таки этого не знает», – думал Эрагон, и в сердце его зародилась искра отчаянной надежды и решимости. «Именно этим словом я и воспользуюсь», – гордо заявил Гальбаторикс, «чтобы держать в узде всех магов Алагейзии. Ни один из них не посмеет произнести заклятие без моего на то соизволения. Ни один. Даже эльфы. И между прочим, как раз в данный момент ваши заклинатели открывают для себя эту истину. Как только они осмелились отойти от центральных ворот и углубиться в город, их магия перестала действовать. У некоторых это произошло сразу, а у других заклятия полностью исказились, так что все их усилия оказались направленными против своих». Гальбаторикс помолчал, чуть склонив голову на бок. Взгляд его даже приобрел некий оттенок мечтательности. Казалось, он слушал кого-то невидимого, шепчущего ему на ухо. «Это вызвало величайшее смятение в рядах варденов!» Эрагон с трудом подавил желание плюнуть ему в рожу. «Ничего, мы еще сумеем найти способ не только остановить тебя, но и победить!» Гальбаторикс взглянул на него с каким-то мрачным весельем. «Вот как! Ты действительно так думаешь? Но как вы сможете это сделать? И зачем это вам? Подумай, что ты говоришь! Неужели ты хочешь лишить Алагейзию первой в ее истории возможности обрести настоящий мир и покой? Исключительно ради того, чтобы удовлетворить собственную жажду мести? Неужели ты хочешь, чтобы маги повсеместно продолжали делать все, что им заблагорассудится, не заботясь о том вреде, который они наносят другим? На мой взгляд, это гораздо хуже того, что сделал я. А впрочем, все это пустые разговоры. Самые лучшие из всадников не сумели меня победить. На что же ты-то надеешься? Разве ты можешь равняться с ними? Нет, никому из вас никогда меня не победить. Я убил Дурза. Я убил Раззаков. Спокойно сказал Эрагон. «Так почему бы мне и тебя не убить? Я не настолько слаб, как те, что мне служат. Ты же не сумел победить Муртага. А ведь он всего лишь тень моей тени. Кстати, твой отец Морзан был куда сильнее вас обоих. Но и он не смог мне противиться. И потом...» На лице Гальбаторикса появилась жестокая злая усмешка. «Ты зря считаешь, что уничтожил Раззаков. Те яйца в Драслеоне были далеко не единственными, отнятыми мною у Летхарблака. У меня имеются и другие, и немало. Все они спрятаны в надежном месте и вскоре проклюнутся. Вот тогда Раззаки вскоре вновь станут бродить по всей земле, подчиняясь моей воле. Что же касается Дурзы, то шейдов сделать нетрудно. И они зачастую приносят больше беспокойства, чем нужно. Так что я уже не уверен, что с их изготовлением стоит возиться. Как видишь, ты ничего не выиграл, мой мальчик. Совершив столько подвигов, и все твои победы... Пшик! Пустяк!» Отвратительнее всего было именно это самодовольство Гальбаторикса. Его ощущение полного превосходства надо всеми. Эрагону страшно хотелось наброситься на него с кулаками, проклиная его самыми страшными из известных ему проклятий. Но ради детей, скорчившихся у подножья трона, он прикусил язык и лишь мысленно спросил у Сапфиры, Арьи и Глоэдра. «У вас есть какие-нибудь идеи?» «Нет», — сказала Сапфира, остальные промолчали. «Умородх, а у тебя?» «Мы должны напасть на него, пока еще в силах сделать это!» прорычал старый дракон. Минута прошла в молчании. Гальбаторикс, опершийся локоть и положив на руку подбородок, внимательно наблюдал за ними. У его ног тихо плакали мальчик и девочка, а над ним точно огромный льдисто-голубой фонарь светился глаз Шрюкна. Затем они услышали, как двери зала открылись и закрылись. Затем послышались приближающиеся шаги. Шаги человека и дракона. И в поле их зрения появились Мурток и Торн. Они остановились рядом с Сапфирой, и Мурток поклонился Гальбаториксу. «Господин мой!» Тот слегка махнул рукой. И Мурток с Торном подошли к трону и встали справа от него. Мурток, посмотрев на Эрагона с нескрываемым отвращением, сцепил руки за спиной и уставился куда-то в дальний угол зала, более не обращая внимания на своего сводного брата. «Ты что-то задержался?» сказал Гальбаторикс обманчиво ласковым тоном. Мурток, не глядя на него, ответил. «Ворота оказались повреждены значительно сильнее, чем я предполагал. А те заклинания, которые ты, господин мой, на них наложил, лишь мешали приводить их в порядок. Ты хочешь сказать, что это я виноват в твоей задержке?» На щеках у Муртога заиграли желваки, но он спокойно ответил. «Нет, господин мой, я просто хотел объяснить. Кроме того, половина коридора, ведущего в тронный зал, была в некотором беспорядке. И это тоже немного нас задержало». «Ясно. Поговорим об этом позже. Сейчас у нас есть и более неотложные дела. Во-первых, пора нашим гостям встретиться с последним членом нашего собрания. А для этого неплохо бы прибавить тут освещение». И Гальбаторикс, плашмя ударив лезвием меча по подлокотнику трона, глубоким звучным голосом произнес: «Найна!» Повинуясь его приказу, на стенах ожили сотни светильников, заливая все вокруг теплым светом, похожим на пламя свечей. В углах зала, правда, по-прежнему таилась мгла, но впервые Эрагон смог более подробно рассмотреть то, что их окружает. Например, множество колонн и дверей, а также статуи, стоявшие вдоль стен, разнообразные живописные полотна и красивые, выполненные золотом на пергаменте надписи в рамах. Золото, серебра и сверкающих самоцветов в зале было с избытком. Здешнее богатое убранство, пожалуй, даже превосходило роскошные залы Тронхайма и Элисмеры. Через какое-то время Эрагон заметил еще какую-то странную каменную плиту, похожую из серого гранита. Раньше эта плита совершенно скрывалась во тьме, но теперь Эрагон смог ее рассмотреть и к ужасу своему увидел, что к ней цепями прикована Насуада. Она была в одной ночной рубахе, изорванной и покрытой страшными пятнами, и смотрела на них широко открытыми глазами. Говорить она не могла, а рот ее был заткнут кляпом, и выглядела измученной и безмерно усталой, но все же явно была цела. Эрагону сразу стало легче, ведь он и не надеялся уже увидеть Насуаду живой. «Насуада!» – крикнул он. «Ты как? Ты здорова?» Она кивнула. «Он заставил тебя принести ему клятву верности!» Она помотала головой. «Неужели ты думаешь, что я позволил бы ей сказать тебе, если б мне удалось заставить ее сделать это?» Усмехнулся Гальбаторикс. И Эрагон заметил, как Мурток бросил быстрый озабоченный взгляд в сторону Насуады. «Интересно», — подумал он, — «что означает этот взгляд?» «Значит, тебе это не удалось?» — с вызовом спросил Эрагон. «Пока что нет. Я решил подождать. И для начала собрать всех вас вместе. Теперь вот собрал. И ни один отсюда не выйдет, пока все не поклянутся мне в верности. А также, пока я не узнаю ваши истинные имена. Именно по этой причине я и собрал вас здесь. Так что вам было позволено проникнуть в мой дворец вовсе не для того, чтобы убить меня. Нет, я пропустил вас, чтобы вы могли преклонить передо мной колени и завершить, наконец, этот изрядно мне надоевший бунт». Сапфира снова зарычала, и Эрагон сказал: «Мы тебе не подчинимся!» Но даже ему самому показалось, как слабо и беззубо прозвучали в его устах эти слова. «Тогда они умрут!» – пожал плечами Гальбаторикс и указал на детей. «Неужели вы не понимаете, что уже проиграли? Там, снаружи, битва не приносит вашим союзникам никакого успеха. Вскоре мои люди заставят их сдаться, и эта война подойдет наконец к своему логическому завершению, предначертанному судьбой. Если хотите, можете, конечно, сражаться. Можете отрицать неизбежность судьбы, если вас это утешает. Но ничто, что бы вы ни делали, не изменит ее велений, как не изменит и судьбы всей Алагейзии». Эрагон не желал даже думать о том, что ему и Сапфире до конца дней своих предстоит подчиняться приказам Гальбаторикса. Сапфира испытывала те же чувства, и ее гнев, слившись с его гневом, испепелил без остатка весь его страх и осторожность. И Эрагон сказал на древнем языке: «Вас вяхната она вергари, экот хает от хером! Мы убьем тебя, клянусь в этом!» Несколько секунд Гальбаторикс то ли озадаченно, то ли огорченно смотрел на него. А затем снова произнес то слово. И еще какие-то слова древнего языка. И клятва, которую только что произнес Эрагон, полностью утратила свой смысл. И слова ее, лишенные силы и вдохновения, упали ему на душу, словно горсть мертвых листьев. Верхняя губа Гальбаторикса изогнулась в хищном оскале. «Можешь давать любые клятвы, какие захочешь. Они ничем тебя не свяжут, пока я этого не позволю. И все-таки я убью тебя», – пробормотал Эрагон. Он понимал, что если будет продолжать сопротивляться, то хоть дети пока что останутся в живых. С другой стороны, он знал, Гальбаторикса необходимо убить, и если цена его смерти – смерть этих мальчика и девочки, то эту цену им уплатить придется, хоть впоследствии он, скорее всего, возненавидит себя за это. И лица несчастных детей до конца жизни будут являться ему во сне. Но если он не бросит вызов Гальбаториксу, тогда все пропало. «Не сомневайся!» – услышал он голос у Маротха. «Самое время нанести удар!» Эрагон возвысил голос. «А почему бы тебе не сразиться со мной? Или ты трусишь? Или, может, слишком слаб, чтобы биться со мной? Уж не потому ли ты прячешься за спинами детей, как перепуганная старуха?» «Эрагон!» — услышал он предостерегающий голос Арье. «Не только я сегодня привел сюда детей!» — возразил Гальбаторикс, и Эрагону показалось, что морщины у него на лице стали еще глубже. «Тут есть некоторая разница. Эльва сама согласилась пойти со мной. Однако ты не ответил на мой вопрос. Почему ты не хочешь сразиться со мной на поединке? Может, причина в том, что ты слишком долго просидел на троне, объедаясь сластями, и попросту забыл, как мечом махать? Ты сам не захочешь сражаться со мной, птенчик!» — прорычал Гальбаторикс. «А если ты ошибаешься? Освободи меня! Встретимся в честном поединке, и ты докажешь, что ты по-прежнему воин, с которым нужно считаться. Хотя, конечно, ты можешь и дальше продолжать жить, как дрожащий трус, который без помощи своих элдунари не решается сойтись даже с одним единственным противником. Ты же убил самого Врайля! Что ж ты меня-то боишься? Что же ты...» «Довольно!» — рявкнул Гальбаторикс. По его впалым щекам яркой вспышкой пробежал и исчез румянец. Затем мгновенно, точно мгновенно меняющая свою форму ртуть, он переменил настроение и обнажил зубы в некой страшноватой улыбке. И, пристукнув костяшками пальцев по подлокотнику трона, сказал: «Я этот трон завоевал не благодаря тому, что принимал каждый брошенный вызов, и удержал я его не тем, что с каждым сражался в честном поединке. Тебе, детеныш, стоит понять одну вещь. Не важно, как ты достиг победы. Важно то, что ты ее достиг. Ты ошибаешься. Как? Это тоже очень важно», — сказал Эрагон. «Я тебе непременно напомню об этом, когда ты присягнешь мне на верность. Однако...» И Гальбаторикс погладил рукоять своего меча. «Раз уж ты так сильно хочешь со мной сразиться, я удовлетворю твою просьбу». Искорка надежды, вспыхнувшая в душе Эрагона, тут же и погасла, потому что Гальбаторикс прибавил. «Только сражаться ты будешь не со мной, с Мортагом!» При этих словах Мортаг метнул на Эрагона разъяренный взгляд, а Гальбаторикс погладил свою аккуратную бородку и заявил. «Я бы хотел понять раз и навсегда, кто из вас лучший воин. Вы будете сражаться без помощи магии или Элдунари. До тех пор, пока один из вас будет просто не в состоянии продолжать поединок. Вы не сможете убить друг друга. Это я вам запрещаю. Но сможете наносить друг другу сколько угодно тяжелые, почти смертельные раны. По-моему, это будет довольно забавно. Посмотреть, как родные братья убивают друг друга». «Мы не родные», — поправил его Эрагон. «Сводные. Моим отцом был Бром, а не Морзан». Впервые Гальбаторикс был по-настоящему удивлен. Затем рот его снова исказился в усмешке. «Ну конечно! Мне бы следовало это заметить. Истина написана у тебя на лице. Если, конечно, знаешь, куда смотреть. Тем более! Тогда этот поединок будет еще интересней. Сын Брома против сына Морзана. Нет, судьба порой и впрямь шутит весьма неплохо». Мортаг тоже, казалось, был удивлен. Он, правда, слишком хорошо владел собой, чтобы Эрагон смог что-то прочесть по его лицу. И было непонятно, обрадовало его это известие или огорчило. Но душевное его равновесие было явно поколеблено. Собственно, это и входило в планы Эрагона. Если Мортаг станет думать о чем-то другом, его будет легче победить. А Эрагон был твердо намерен его победить, каких бы усилий ему это ни стоило. «Летта!» – сказал Гальбаторикс, слегка шевельнув рукой. Эрагон споткнулся, зашатался и чуть не упал, когда исчезли сковывавшие его чары. Затем Гальбаторикс сказал: «Ганга Аптор!» И Арья, Эльва и Сапфира сами собой скользнули к стене, освобождая пространство перед тронным возвышением. Гальбаторикс пробормотал еще несколько слов, и большая часть светильников стала гореть в полсилы. Зато площадка перед троном оказалась ярко освещена. «Ну, теперь приступайте», — сказал Гальбаторикс, обращаясь к Мортагу. «Покажите нам, кто из вас более умелый боец!» Мортаг, нахмурившись, вышел в световое пятно и, остановившись в нескольких шагах от Эрагона, выхватил из ножен свой зарок. Лезвие алого меча влажно блеснуло, словно его уже окунули в кровь. Затем Мортаг поднял щит и чуть согнул колени, готовясь к бою. Эрагон, быстро глянув на Сапфиру и Арью, сделал то же самое. «Сходитесь!» — крикнул Гальбаторикс и хлопнул в ладоши. И Эрагон, чувствуя, как весь покрылся испариной, пошел навстречу Мортагу.